Глава 5. Лечение фибрилляции предсердий. Когда я еще только задумывалась над написанием книги, заголовок пришел в голову сразу. «Стоп, аритмия». Но реально ли это? Я хотела бы внести ясность в свои обещания. Избавить человека от фибрилляции предсердий навсегда невозможно. Это могут обещать лишь шарлатаны. Но вот затормозить прогрессирование аритмии и выиграть много лет полноценной жизни возможно абсолютно точно. Медицинские технологии развиваются очень быстро. Арсенал врача-аритмолога постоянно пополняется. И нам есть что предложить пациентам. К тому же я все чаще вижу дисциплинированных пациентов, которые готовы вникать в проблему, четко выполнять рекомендации и сотрудничать. И все это приводит к желаемой цели. Прежде чем мы углубимся в дальнейшее изучение возможностей медицины, я хотела бы обратить ваше внимание на один важный аспект. В действующих европейских и американских рекомендациях по лечению фибрилляции предсердий решающую роль принятия решений о методе лечения отводят самому пациенту. Это означает, что задача врача — проинформировать его о плюсах и минусах каждой из стратегий лечения, и затем уже, с учетом предпочтений пациента, принять решение о будущей терапии. Основанием для такого, казалось бы, странного для медицины подхода служит тот факт, что сама по себе фибрилляция предсердий не является жизнеугрожающим нарушением ритма сердца. А значит, у пациента есть время вникнуть в информацию от врача, взвесить все «за» и «против», выбрать свой путь и, самое главное, не перекладывать на врача ответственность за свое здоровье. Итак, передо мной пациент с фибрилляцией предсердий. Мы уже определили для него риск тромбоэмболических осложнений и решили, нужны ли ему антикоагулянты. Теперь мы выясняем основное заболевание и состояние, которые стали причиной аритмии. По возможности лечим именно его, а пациенту рекомендуем безотлагательно скорректировать образ жизни, оставить в прошлом все вредные привычки, которые также могли способствовать развитию фибрилляции предсердий. В ряде случаев уже одно только следование правилам здорового образа жизни стабилизирует сердечный ритм. Наша заключительная задача — улучшить самочувствие пациента, то есть повысить качество жизни и предупредить развитие возможных осложнений аритмии. Для достижения цели мы можем воспользоваться одной из двух стратегий. Это контроль ритма, восстановление синусового ритма и его удержание. Контроль частоты сердечных сокращений. Фибрилляция предсердий остается, при этом пульс поддерживается в пределах нормальных значений. Пока нет однозначных данных о том, какая стратегия достоверно улучшает прогноз и увеличивает продолжительность жизни пациента. Исключение составляют пациенты с сердечной недостаточностью. Многоцентровое РКИ под названием CASL и его преемник CASL HTX показали, что у таких пациентов при контроле ритма с помощью абляции достоверно снижаются смертность и число госпитализаций. И тем не менее, есть данные в пользу того, что в долгосрочной перспективе более правильной стратегией является удержание синусового ритма и у пациентов без сердечной недостаточности. Так, по данным одного метаанализа, 10 исследований, стратегия поддержания синусового ритма с помощью антиаритмических препаратов достоверно снижала общую смертность пациентов младше 65 лет. Схожие результаты получены и в более старшей группе пациентов. Среди людей с фибрилляцией предсердий в возрасте 66 лет и старше, входящих в канадский регистр, также замечено снижение смертности при удержании синусового ритма на протяжении 5 лет и дольше. В многоцентровом исследовании Кабана, сравнивающем эффективность антиаритмической терапии и катетерной абляции, удержание синусового ритма, независимо от метода, было ассоциировано со снижением общей смертности. В немецком исследовании EAST, AFNET4, участники, перенесшие инсульт, или TA, транзиторную ишемическую атаку, а также те, кто имел как минимум два фактора риска – возраст старше 65 лет, диабет, артериальную гипертензию, ИБС, сердечную недостаточность или гипертрофию левого желудочка, выигрывали от удержания синусового ритма в течение 5 лет. Они на 21% реже умирали от сердечно-сосудистых катастроф или попадали в больницу с инсультом, инфарктом и сердечной недостаточностью. Полагаю, что не за горами тот день, когда контроль ритма станет первоочередной тактикой лечения даже у пациентов без выраженных симптомов. Стратегия номер один. Контроль ритма. Необходимость контроля ритма зависит от того, насколько тяжело пациент переносит симптомы фибрилляции предсердий и от сократительной функции его сердца. Обычно для определения выраженности симптомов аритмии кардиологи пользуются шкалой, которую предложила Европейская ассоциация сердечного ритма — HRA. В тех случаях, когда тяжесть симптомов показывает соответствие HRA-2 и выше, мы принимаем решение в пользу контроля ритма. Классификация симптомов, связанных с фибрилляцией предсердий, согласно модифицированной шкале HRA. Класс по HRA. Первый. Симптомы. Нет симптомов. Второй А. Легкие симптомы. Не нарушают нормальную ежедневную активность. 2Б. Умеренные симптомы. Неприятные для пациента, но не нарушают нормальную повседневную активность. 3. Тяжелые симптомы. Нормальная повседневная активность ограничена. Класс 4. Симптомы, делающие функционирование невозможным. Нормальная ежедневная активность невозможна. Может быть и такое, что пациент живет с фибрилляцией предсердий и никак ее не чувствует. Аритмия не нарушает его жизнедеятельность. Он хорошо переносит физические нагрузки, не отмечает при этом одышки. В таком случае выраженность симптомов соответствует HRA-1. И ориентироваться врач будет по сократительной функции сердца. Она определяется на ультразвуковом исследовании сердца, эхо-КГ. Если сократительная функция сердца у пациента снижена, то, невзирая на хорошую переносимость пациентам фибрилляции предсердий, имеет смысл бороться за синусовый ритм. Но если при хорошей переносимости аритмии мы видим нормальную сократительную функцию сердца, особенно у пожилых пациентов, то вполне оправдана стратегия контроля частоты сердечных сокращений. В этом случае надо следить, чтобы пульс оставался в пределах нормы, от 60 до 80 ударов в минуту. В жизни бывают и другие ситуации. Немало пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий, как бы это странно ни звучало, привыкают к своему состоянию и к повышенной утомляемости. А восстановление правильного ритма они воспринимают буквально как второе рождение. Рассказывают о небывалом приливе сил, о том, какое давно забытое удовольствие они получают даже от самых простых физических нагрузок. Именно поэтому в нашей клинике практически каждому пациенту при впервые выявленной ФП предлагается как минимум одна попытка восстановления ритма, чтобы сравнить самочувствие при фибрилляции предсердий и без нее. Если пациент отмечает значительное улучшение самочувствия при синусовом ритме, то мы идем по пути контроля ритма, то есть стараемся на как можно более долгий срок удержать правильный ритм. Когда нужно восстанавливать ритм? При пароксизмальной форме фибрилляции предсердий у 2/3 пациентов приступы проходят самостоятельно в течение пары суток. Как же поступить при срыве ритма? Ждать, пока ритм восстановится сам, или обращаться за медицинской помощью? В многоцентровом рандомизированном исследовании RACE-7 AQUES выяснилось, что выжидательная тактика в течение 48 часов от начала приступа не уступала раннему восстановлению ритма в больнице по результату синусовый ритм через 4 недели. У 69% пациентов ритм восстанавливался спонтанно в течение 48 часов от начала приступа. Но в выжидательной тактике есть один важный аспект. Сегодня медицинская наука располагает данными о том, что при продолжительности приступа более 5,5 часов повышается риск тромбоэмболических осложнений. О чем это говорит? В первую очередь о том, что если вы не принимаете на регулярной основе антикоагулянты, например, если у вас низкий тромбоэмболический риск, то необходимо начать это делать как можно скорее, то есть сразу, как только почувствовали, что ритм сбился. Как восстановить ритм? Процедура восстановления синусового ритма называется кардиоверсией. Она может быть медикаментозной, проводимой с помощью антиаритмических препаратов, и электрической, с помощью дефибриллятора. Медикаментозная кардиоверсия наиболее эффективна при длительности приступа менее 7 дней. Пациенту ставят капельницу и внутривенно вводят антиаритмический препарат, который либо сразу, либо через какое-то время восстанавливает ритм. Существует и другой вариант медикаментозной кардиоверсии, когда пациент самостоятельно принимает антиаритмический препарат в момент приступа. Метод таблетки в кармане. Эту возможность восстановить ритм надо заранее обсудить со своим врачом, чтобы знать, какой препарат и в какой дозе можно использовать в этом случае. Назначить препарат может только врач, проанализировав состояние вашего сердца и исключив противопоказания. Важно помнить, что многие антиаритмические препараты могут усугубить состояние человека. Подробнее об этом расскажу дальше. Поэтому вся группа антиаритмических препаратов требует обоснованного применения. При электрической кардиоверсии, электроимпульсной терапии, ЭИТ, применяют контролируемый электрический разряд. Пациент при этом ничего не ощущает. Для проведения процедуры его на 5-10 минут погружают в состояние медикаментозного сна. Эффективность электрической кардиоверсии составляет около 70%. В большинстве клиник Европы ЭИТ — это амбулаторная процедура. Пациент может покинуть клинику в тот же день. Например, в нашей клинике пациенты после кардиоверсии находятся под наблюдением в течение 2 часов. Единственное ограничение — это запрет на вождение. Нельзя садиться за руль в последующие 24 часа после внутривенного наркоза. Как убедиться, что в сердце нет тромбов? Через пищеводную эхокардиографию, ЧПЭХО-КГ, не самая приятная процедура, но она бывает жизненно необходима в тех случаях, когда надо исключить тромб в ушке левого предсердия. Привычное ультразвуковое исследование сердца не позволяет столь тщательно рассмотреть ушко левого предсердия, чтобы увидеть, есть там тромб или нет. А вот если зонд ультразвукового аппарата опустить в пищевод, который практически примыкает к левому предсердию, то легко можно это выяснить. Таким образом, обеспечивается безопасность при восстановлении синусового ритма и уменьшается риск того, что тромб в процессе восстановления ритма или сразу после оторвется и уплывет в сосуды головного мозга. Причем не имеет значения, как именно планируется восстанавливать ритм — медикаментозно или электричеством. Даже понимая необходимость ЧПЭХ-КГ, пациента часто спрашивают, нельзя ли каким-то образом все же избежать этой процедуры. Так вот, можно. Если предшествующие 3 недели пациент непрерывно принимал антикоагулянты в назначенной ему дозе, то, согласно медицинским протоколам, восстанавливать ритм можно сразу. Согласитесь, перед нами еще один, да к тому же очень весомый аргумент в пользу непрерывной антикоагулянтной терапии. Как вести себя после кардиоверсии? После восстановления синусового ритма следует избегать факторов, которые могут снова привести к срыву ритма. Надо следить за артериальным давлением, отказаться от алкоголя и тому подобное. Но не менее важно продолжить эффективную антикоагулянтную терапию. То есть нельзя забывать принимать препарат-антикоагулянт, причем именно в той дозе, которая подобрана врачом индивидуально для вас. В случае, если пациент принимает препарат из группы варфарина, надо ориентироваться на МНО, которое следует поддерживать в пределах 2,3. Почему это так важно? Казалось бы, сердце снова работает нормально. Но эта бдительность вполне оправдана. Хотя синусовый ритм и восстановлен, механическая функция предсердий приходит в норму далеко не сразу. Полноценно сокращаться предсердия начнут еще не скоро. Восстановительный этап занимает от нескольких дней до 3-4 недель. И в этот период в левом предсердии могут возникать тромбы. То есть риск инсульта по-прежнему высок. Именно поэтому в первые 4 недели после кардиоверсии лучше не планировать никаких инвазивных вмешательств, удаление зуба, иссечение родинки, гастроскопии и тому подобное, так как они потребуют временной отмены антикоагулянта, что крайне нежелательно. Тактика дальнейшего приема антикоагулянтов определяется индивидуально в зависимости от уровня риска по шкале CHA2DS2-VASC и обсуждается с врачом заранее, то есть еще до восстановления ритма. Спустя месяц после кардиоверсии некоторым пациентам можно будет отменить антикоагулянты. Хотя, надо сказать, большинству пациентов антикоагулянты показаны пожизненно. Сколько раз можно восстанавливать ритм током? Не вредит ли нанесение электрического разряда сердцу? Этот вопрос мне нередко задают пациенты. Им же задавались и ученые по мере распространения метода ЭИТ. Уже в 2002 году, после выхода в свет результатов многоцентрового РКИ, мы получили первые ответы. В исследовании сравнивались две стратегии лечения фибрилляции предсердий — контроль ритма и контроль ЧСС. Исследование не выявило разницы в прогнозе для жизни между этими двумя стратегиями. Позже ученые снова проанализировали данные 4000 человек из исследования EFIRM. Теперь их целью было изучить корреляцию между количеством кардиоверсий, как медикаментозных, так и электрических, и уровнем смертности. За 3,5 года наблюдения среди пациентов, которым за это время восстанавливали ритм как минимум трижды, не выросла смертность по сравнению с теми, кому приходилось восстанавливать ритм реже или кому вообще его не восстанавливали. Ограничений по количеству электрических кардиоверсий с медицинской точки зрения нет. Надо понимать, что в данном случае электрический разряд не повреждает сердце, а возвращает ему правильный ритм. Однако, если к помощи электроимпульсной терапии приходится прибегать, например, каждый месяц, то это означает, что пора менять стратегию лечения. Любой вид кардиоверсии, в том числе электрическая, это лишь перезапуск сердца, который не устраняет причины аритмии. Поэтому нет никаких гарантий, что завтра приступ фибрилляции предсердий не случится вновь. Чтобы продлить эффект кардиоверсии, нужно устранить предполагаемые потенциальные факторы риска и триггеры. Это, в частности, означает нормализовать артериальное давление и уровень сахара крови, снизить вес, отказаться от алкоголя, наладить режим сна и тому подобное. А дальше, чтобы удержать синусовый ритм надолго, используют две основные тактики. Регулярный прием антиаритмических препаратов, катетерная абляция. Первое. Антиаритмические препараты. Препараты, относящиеся к этой группе лекарств, не лечат причины фибрилляции предсердий. Зачем тогда, казалось бы, их принимать? Смысл есть. Влияя на электрофизиологические параметры сердца, антиаритмики помогают как можно дольше удерживать синусовый ритм. В основном их действие связано с ионными каналами. Это белки в составе клеточных мембран, через которые транспортируются ионы калия, натрия, кальция и некоторые другие. Изнутри наружу и снаружи внутрь клетки. При этом по обе стороны мембраны накапливаются разные электрические заряды, что обеспечивает процессы возбуждения и сокращения мышечных клеток. В зависимости от механизма воздействия на ионные каналы выделяют 4 класса антиаритмических препаратов. Бета-блокаторы. Именно с этой группы лекарств, как правило, начинают лечение фибрилляции предсердий. Хотя бета-блокаторы и не относятся к классическим антиаритмическим лекарствам, можно смело утверждать, что это самые популярные препараты при аритмии. Их популярность вызвана многолетней практикой применения и доказанной безопасностью. Эти лекарства блокируют действие гормонов стресса, адреналина и норадреналина, на организм, снижая частоту сердечных сокращений и понижая артериальное давление. Кроме того, бета-блокаторы могут уменьшать количество экстрасистол, преждевременных сокращений сердечной мышцы, которые в ряде случаев могут запустить приступ фибрилляции предсердий. Во время самого приступа бета-блокаторы замедляют частоту сердечных сокращений, облегчая симптомы аритмии. Как правило, эти препараты безопасны для длительного применения и хорошо переносятся пациентами по сравнению с другими антиаритмическими средствами. Однако в тех случаях, когда у пациента изначально относительно редкий пульс, бета-блокаторы, дополнительно урежая ритм, сослужат ему плохую службу. Пульс станет совсем редким, что скажется на самочувствии. Непереносимость бета-блокаторов может наблюдаться также у людей с изначальной склонностью к низкому давлению. В этом случае применение бета-блокаторов приведет к появлению постоянной усталости, сонливости, ощущению тумана в голове и, возможно, головокружению. Иногда при приеме бета-блокаторов существенно сложнее переносить физические нагрузки. И, конечно, нельзя пропустить еще один аспект, который вызывает упорное нежелание некоторых пациентов мужского пола принимать бета-блокаторы. Прочитав о таком возможном побочном эффекте, как снижение эректильной функции, они наотрез отказываются от приема этих препаратов. Как я вижу эту ситуацию? Давайте будем честны, речь идет о мужчинах 60-70 лет, когда эректильная функция может угасать уже вследствие возрастных изменений. Между прочим, основной причиной эректильной дисфункции является атеросклероз сосудов. Поэтому при появлении первых признаков эректильной дисфункции стоит подумать в этом направлении и сфокусироваться на борьбе с атеросклерозом, а не с бета-блокаторами. В подкреплении своей позиции приведу некоторые научные доказательства. В исследованиях по влиянию бета-блокаторов на эректильную дисфункцию описан так называемый «ноцебо-эффект». Пациенты, которые принимали пустышку, думая, что это бета-блокатор, отмечали у себя снижение мужской силы. Нужно сказать, что вероятность эректильной дисфункции на фоне приема бета-блокаторов реально существует, преимущественно за счет пониженного давления. Но, во-первых, она невелика, а во-вторых, хорошо корректируется уменьшением дозы бета-блокатора или заменой одного препарата на другой из этой же группы. И все же существуют ситуации, когда прием бета-блокаторов реально может ухудшить течение фибрилляции предсердий. Например, при вагусной форме аритмии, которую мы уже обсуждали. Это ситуация, когда приступы возникают в покое, обычно после приема пищи или во время ночного сна. У таких пациентов бета-блокаторы не предупреждают срыв ритма, а наоборот способствуют ему. Антиаритмические препараты. Если, несмотря на прием бета-блокаторов, приступы фибрилляции предсердий повторяются, то врач с пациентом обсуждает дальнейшие варианты лечения. Тогда приходит время выбирать между лечением таблетками или инвазивными способами. И если принимается решение бороться за синусовый ритм медикаментозно, то следующим шагом после бета-блокаторов будет назначение антиаритмических препаратов. Наиболее изученные и, соответственно, чаще применяемые, в том числе в России, антиаритмики — это пропофенон, соталол и амиодарон. Кроме этих препаратов в России часто назначают этацизин, и аллапинин, хотя доказательная база по ним в мировом масштабе довольно скромная. В Германии широко распространен флекаинид, который недавно был зарегистрирован и в России. Антиаритмические лекарства имеют противопоказания, и каждый препарат характеризуется своим спектром нежелательных побочных действий. Общая крайняя нежелательная побочка у большинства антиаритмиков — это возможный проаритмогенный эффект. То есть препарат может вместо помощи провоцировать жизнеугрожающие нарушения ритма, исходящие из желудочка в сердце. Надо сказать, что проаритмогенные эффекты нечасты и возникают в основном при недоучете противопоказаний к применению антиаритмических препаратов. Обычно при отсутствии эффекта от бета-блокаторов переходят на препараты из группы пропофенона, конечно, после исключения противопоказаний. И самым последним назначают амиодарон. Однако у пациентов с агрогоническими заболеваниями сердца, особенно с сердечной недостаточностью, лечение сразу начинают с амиодарона. В случае, если амиодарон не дает должного эффекта, то к более слабым антиаритмикам уже не прибегают. Нет смысла. Пропафенон, флекаинит. Оба препарата относятся к первому классу антиаритмических средств, которые блокируют поступление в клетки сердечной мышцы ионов натрия, нормализуя тем самым процессы возбуждения. Назначают их только тем пациентам, у которых нет структурных изменений миокарда, то есть сердечной недостаточности, ишемии, постинфарктных рубцов и тому подобного. В нашей клинике первую пробную дозу препарата пациент получает на приеме у врача, а через 2 часа снимается контрольное ЭКГ. Если врач не видит на ней выраженных изменений, пациента отпускают домой с разрешением принимать препарат ежедневно или в качестве скорой помощи в случае приступа по принципу «таблетка в кармане». Если пациенту назначен ежедневный прием препарата, то рекомендуется провести повторный контроль ЭКГ в первую неделю приема. Антиаритмические препараты первого класса в ряде случаев могут иметь побочные эффекты. Побочные эффекты пропафенона. Необычный вкус во рту. Тошнота или рвота. Головокружение, запор, диарея, повышенное потоотделение, рвота, потеря аппетита или жажда. Побочные эффекты флекаинида. Затрудненное дыхание, головокружение, обмороки или предобморочное состояние. Учащенное, неустойчивое или сильное сердцебиение. Головная боль, чувство стеснения в груди, нарушение зрения, тремор, отек ступней или голеней. Совсем не обязательно, что именно у вас появится что-то из перечисленного. Но если препарат все же вызвал негативный побочный эффект, сообщите об этом врачу. Соталол. Препараты третьего класса, к которым относится соталол, блокируют калиевые каналы, а также частично действуют как бета-блокаторы. Сочетание этих эффектов приводит к замедлению частоты сердечных сокращений и снижению электрической возбудимости сердца. Условием для назначения соталола является отсутствие у пациента выраженного утолщения стенок сердца и нормальная сократительная функция левого желудочка. Обычно применение соталола начинают с низкой дозы и постепенно дозу повышают в зависимости от переносимости и достижения желаемого эффекта. Выводится соталол в основном почками, поэтому при нарушенной функции почек возрастает риск побочных эффектов. Одним из преимуществ соталола для пациентов с низким давлением является то, что в сравнении с бета-блокаторами он практически не влияет на давление. Однако соталол может приводить к удлинению интервала QT между зубцом Q и волной T на ЭКГ. Это время, за которое сердце восстанавливается после очередного сокращения. При значительном удлинении интервала QT возрастает риск развития опасных для жизни желудочковых аритмий, а именно пируэтной желудочковой тахикардии. Такая аритмия может привести к внезапной сердечной смерти. Поэтому пациентам, которые принимают соталол на регулярной основе, необходимо регулярно делать ЭКГ и следить по ней за изменениями интервала QT. Особенно это важно в начале лечения и в случае повышения ежедневной дозы соталола. Еще раз повторю, интервал QT – необычайно важный показатель работы сердца. Пациенты его часто недооценивают. Например, известно, что этот показатель зависит от уровня магния и калия в крови, которые могут понижать некоторые мочегонные препараты. Кроме того, ряд лекарственных средств, среди которых некоторые антидепрессанты и антибиотики, могут удлинять интервал QT. Если их принимать одновременно с соталолом, то риск удлинения интервала QT увеличится. Ознакомиться с перечнем таких препаратов можно через онлайн-ресурс по безопасному использованию лекарственных препаратов для медицинских работников, научных исследователей и общественности. Он создан и поддерживается независимой некоммерческой организацией AZERT в США. Амиодарон. Мы подошли к самому эффективному и вместе с тем самому непростому антиаритмическому препарату. Так же, как и сотолол, амиодарон относится к антиаритмическим препаратам третьего класса. Но в отличие от других препаратов этого класса, он обладает свойствами сразу всех антиаритмических средств. Амиодарон влияет и на бета-адренорецепторы, и на калиевые, и на кальциевые, и на натриевые каналы. Это единственный препарат, который мы назначаем пациентам с органическими заболеваниями сердца и сердечной недостаточностью. Амиодарон, несомненно, эффективнее других препаратов, и он бы помог многим, но, к сожалению, его применение часто ограничивают внесердечные побочные эффекты, а именно негативное влияние на щитовидную железу, легкие, печень. При этом наблюдается прямая взаимосвязь между дозой и длительностью приема амиодарона и возникновением побочных эффектов. То есть чем выше доза или чем дольше пациент принимает препарат, тем выше вероятность развития побочных эффектов. Молекула амиодарона содержит йод, и поэтому амиодарон также не могут принимать те, у кого есть аллергия на йод. Амиодарон обладает накопительным эффектом и начинает действовать не сразу. Существуют различные схемы насыщения организма препаратом. Достаточно медленные в амбулаторных условиях и быстрые в условиях стационара. Но суть и в том, и в другом случае одна. В первые две недели препарат принимается в высокой дозе с периодическим контролем ЭКГ. Затем доза снижается до стандартной и на этом уровне поддерживается. Амиодарон, как и многие другие антиаритмики, замедляет сердечный ритм. Поэтому его прием противопоказан, если есть выраженные нарушения функции синусового узла, например, синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений меньше 50 ударов в минуту. Или при нарушениях распространения возбуждения, АБ-блокада 2-3 степени. У пациентов без кардиостимулятора. Так же, как и сотолол, амиодарон может удлинять интервал QT и приводить к опасным для жизни нарушениям ритма. Поэтому тем, кто его принимает, необходим регулярный контроль ЭКГ с измерением этого интервала. Особенно важен контроль интервала QT в начале лечения, когда идет процесс насыщения высокими дозами препарата. И в случае повышения дозы при регулярном приеме, а также при одновременном приеме с другими препаратами, влияющими на интервал QT. Среди них есть часто применяемые антидепрессанты и антибиотики, поэтому будьте начеку при любых новых назначениях. Частота проаритмогенных эффектов, которых мы, врачи, боимся более всего, у амиодарона ниже, чем у других антиаритмических средств и составляет менее 1%. Объясняется это тем, что препарат действует сразу на все виды ионных каналов, а не на какой-то один. Тем не менее, определенные состояния организма, такие, например, как гипокалиемия, то есть резкое снижение уровня калия в плазме крови, могут повышать риск развития проаритмогенных эффектов у людей, принимающих амиодарон. Это те же особенности, что и у сотолола. В самом начале приема лекарства, особенно в высоких дозах, некоторые пациенты могут чувствовать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Но обычно это не требует медицинской помощи. Примерно у каждого 10-го на фоне амиодарона несколько снижается артериальное давление. К сожалению, побочные действия амиодарона проявляются почти у трети пациентов, и лечение этим эффективным препаратом приходится прекращать. Чаще всего при приеме амиодарона страдают щитовидная железа, кожа, легкие, глаза, нервная система и печень. Щитовидная железа. Амиодарон содержит в своей структуре йод, который может нарушить работу щитовидной железы. Причем это нарушение может быть как в сторону повышения ее активности, гипертиреоз, так и в сторону снижения, гипотиреоз. Последний вариант встречается чаще. По данным ряда исследований, частота вызванного амиодароном гипотиреоза варьируется от 5 до 22% у людей, регулярно принимающих лекарства. Глаза. Амиодарон имеет свойство накапливаться в тканях и, в частности, может откладываться на роговице глаза. Сами по себе эти микроотложения не являются поводом для отмены препарата. Однако статистика говорит о том, что у каждого 10-го принимающего амиодарон может пострадать зрение. Легкие. Токсичное действие на легочную ткань — один из самых опасных побочных эффектов амиодарона. Он встречается у 5-10% пациентов и проявляется в разных формах воспаления, вплоть до тяжелого легочного фиброза. Процесс обратим, но восстановление легочной ткани после прекращения приема амиодарона идет долго. Ткани могут восстановиться не полностью. К счастью, случаи фатального исхода, когда отказывают легкие, встречаются редко. Кожа. Повышается чувствительность кожи к солнечным лучам. Поэтому на лице, руках и других открытых участках тела возникает зуд. Кожа может приобретать сине-серую окраску. Нервная система. Есть достоверные данные о том, что у каждого 10-го пациента, принимающего амиодарон, могут развиться нарушения нервной системы. Это тремор рук, нарушение координации, головокружение, головная боль и изменение вкуса и запаха. Печень. Поражение печени при приеме амиодарона встречается относительно редко, менее чем в 1% случаев. Но, тем не менее, этот орган также можно назвать мишенью для негативного воздействия лекарства. Амиодарон имеет очень длительный период полувыведения, время, необходимое организму, чтобы освободиться от половины препарата, который находится в крови и тканях организма. После прекращения приема препарата его эффект исчезает только через 1-3 месяца. Соответственно, в этот период сохранится и риск проявления побочных эффектов. Рекомендации при приеме амиодарона. Перед началом приема амиодарона врач исключает возможные противопоказания. В нашей клинике мы проверяем уровень гормонов щитовидной железы, показатели функции печени и почек. Всем пациентам проводим рентгенологическое исследование легких и оцениваем легочную функцию методом бодиплетизмографии. Данные этих исследований мы будем потом использовать как исходные значения. С ними будем сравнивать результаты контрольных исследований. Чтобы вовремя выявить отклонение и решить, нужно ли продолжать или прекратить прием препарата, рекомендовано провести следующие исследования. Контроль гормонов щитовидной железы через 3, 6 и 12 месяцев после начала приема, далее ежегодно. Исследование функций легких каждые 6 месяцев. Профилактический ежегодный осмотр окулиста. Советы пациентам, принимающим амиодарон. Сохраняйте в личном архиве данные обследований, проведенных до начала приема препарата. Если это лабораторные исследования, то по возможности делайте их в одной и той же лаборатории. При назначении вам антидепрессантов или антибиотиков обращайте внимание врачей на то, что вы принимаете амиодарон. Многие из этих препаратов способны удлинять интервал QT, особенно в комбинации, тем самым повышая риск возникновения проаритмогенных эффектов. Те же рекомендации касаются и сатолола. Избегайте употребления грейпфрута и грейпфрутового сока. Вещества, содержащиеся в этом фрукте, могут способствовать дополнительному накоплению амиодарона в тканях. Соответственно, увеличится риск побочных эффектов. А вот употребление зверобоем, например, в виде питьевого настоя, может снизить количество амиодарона, накапливаемого в организме, то есть фактически уменьшить принимаемую дозу, что также не нужно. Сведите к минимуму пребывание на солнце. Используйте солнцезащитный крем и носите закрытую одежду. Во время приема амиодарона нельзя ходить в солярий. Соблюдение рекомендаций врача позволяет уменьшить риски и побочные эффекты амиодарона. Если амиодарон перестанет работать как препарат, удерживающий ритм, надо вовремя принять совместное с врачом решение либо о его отмене, дальнейший прием становится бессмысленным, либо наоборот, о том, чтобы донасытить организм препаратом, так как не достигнут терапевтический уровень его эффективности. Задача амиодарона — обеспечивать пациенту синусовый ритм. В этом весь смысл приема препарата. Можно ли комбинировать антиаритмики? Только врач, который имеет достаточную квалификацию, может сказать, какие комбинации лекарственных средств допустимы и даже более эффективны при совместном приеме, а каких сочетаний следует избегать. Например, пропофенон и фликаинид рекомендуется принимать совместно с бета-блокаторами. Почему? Объяснение следующее. При приеме этих препаратов существует вероятность, что фибрилляция предсердий может трансформироваться в трепетание предсердий с проведением импульса в желудочке один к одному и, как результат, очень высокой частотой желудочковых сокращений. Именно для предотвращения такой высокой частоты целесообразно комбинировать прием пропофенона и фликаинида с бета-адреноблокаторами или веропамилом. А вот других комбинаций пропофенона с амиодароном, пропофенона с сотололом или амиодарона с дикоксином следует избегать, они могут привести к опасным нарушениям ритма. Как долго нужно принимать антиаритмики? Их принимают, пока они помогают удерживать синусовый ритм, либо до возникновения побочных эффектов. Отмена антиаритмических препаратов приводит к возврату эпизодов фибрилляции предсердий. Важно! При приеме антиаритмиков для своевременного выявления изменений, которые могут быть предвестниками проаритмогенного эффекта, нужен периодический контроль ЭКГ, особенно в начале лечения или при повышении дозы. Если вы получаете терапию антиаритмическими препаратами, всегда сообщайте врачу о других принимаемых лекарствах, в том числе о мочегонных и БАДах. Насколько эффективны антиаритмики? Доказанная эффективность антиаритмических препаратов при фибрилляции предсердий – примерно 50%. Гораздо более эффективный метод помощи при ФП – это катетерная абляция, эффективность которой составляет для персистирующей формы до 60%, для пароксизмальной — 70-80%. Поэтому далее речь пойдет об этой технологии. Вторая технология — катетерная абляция. Этот метод не без оснований признан сегодня самым эффективным для лечения фибрилляции предсердий. Хотя и он, увы, не является панацеей. Ошибочно полагать, что, пройдя катетерную абляцию, вы с гарантией навсегда избавитесь от ФП. Результат будет зависеть от очень многих факторов. Да, вполне возможно, что одним пациентам эта медицинская технология подарит много лет спокойной жизни, но другим абляция может и не принести долгосрочного успеха. Мне случалось видеть и таких пациентов, у которых после катетерной абляции значительно притуплялось восприятие симптомов аритмии, и они могли полноценно жить, невзирая на фибрилляцию предсердий. В таком случае катетерная абляция все же успешно решила главный вопрос — улучшилось качество жизни человека. Во многих российских клиниках катетерная абляция относится к хирургическим методам лечения и выполняется кардиохирургами со специализацией в аритмологии. В большинстве стран мира проведением катетерной абляции занимаются врачи-кардиологи, которые специализируются в области нарушений ритма. Метод катетерной абляции сегодня рассматривается как альтернатива лечению антиаритмическими средствами. Но решение идти именно этим путем будет принято врачом и пациентом после оценки потенциальной пользы и рисков, неизбежно связанных с вмешательством. В первую очередь абляция показана тем, кто не отвечает на антиаритмические препараты или их не переносит. Или другая ситуация. У пациента исходна брадикардия, а большинство антиаритмиков, как мы уже знаем, имеют свойство дополнительно урежать сердечный ритм. Отдельную группу среди кандидатов на абляцию составляют пациенты со сниженной сократительной функцией сердца, особенно если есть подозрение на тахикардиомиопатию, то есть если вследствие фибрилляции в миокарде произошли негативные изменения. Согласно действующим европейским рекомендациям, пациент может сразу озвучить свои предпочтения по предложенным методам лечения. Согласен ли он принимать антиаритмические препараты или готов сразу начать лечение с абляции? И в моей практике большинство пациентов предпочитают постоянному приему лекарственных препаратов именно абляцию. Однако таким образом построена система здравоохранения не в каждой стране. В некоторых странах абляцию часто рассматривают как второй этап лечения после неудачной попытки подобрать эффективный антиаритмический препарат. Чаще всего это связано с ограниченной доступностью абляции. Теоретически проведение катетерной абляции можно рекомендовать практически любому пациенту, который плохо переносит аритмию и хочет восстановить правильный ритм. Но это при условии, что предполагаемая польза от абляции превышает риски этой инвазивной процедуры. Опытный врач оценит и шансы на успех, и риски, поможет принять верное решение. И оно у каждого пациента, страдающего от фибрилляции предсердий, будет свое. В основу технологии абляции легло открытие французского врача и ученого Мишеля Эссагера, которое он сделал в 1998 году. В то время врачи уже умели лечить некоторые виды аритмии с помощью электрического тока, подаваемого через катетер к очагу аритмии. Но пока еще не умели лечить ФП. Эссагеру удалось определить, где в сердце прячутся те клетки, которые запускают фибрилляцию предсердий. Оказалось, что взрывоопасная ткань находится в мышечных манжетах легочных вен, недалеко от места их впадения в левое предсердие. Именно тут самопроизвольно запускается электрический импульс, который мгновенно распространяется на всю остальную ткань предсердий, заставляя их сокращаться быстрее обычного. И это был прорыв в лечении ФП. Стало понятно, что можно попробовать предотвратить развитие приступов аритмии хирургическим методом. Однако прижигание вен изнутри повлекло за собой развитие стенозов, сужение их просвета, которое приводило к одышке. Чуть позже Эссегер решил эту проблему, создав методику, которой мы сейчас пользуемся каждый день — изоляцию устьев легочных вен. То есть теперь прижигание производится не внутри вены, а снаружи, в месте впадения в предсердие. Если изолировать легочные вены, то есть окружить взрывоопасный участок барьером, через который возбуждение не сможет пройти к остальным тканям предсердий, то внезапный импульс не причинит вреда. Методику стали отрабатывать ученые и врачи одновременно в клиниках всего мира. Ежедневно во всем мире тысячи пациентов проходят через процедуру изоляции вен. Используемые сегодня технологии катетерной абляции различаются физическим методом, который создает барьер в ткани. Этот барьер должен потерять свойства электропроводности, стать непроходимым для электрического импульса. Для этой цели при радиочастотной абляции, РЧА, используется энергия переменного тока, то есть тепло, температура, равная 50 градусам Цельсия или более. При криоабляции — холод. Температура от минус 40 градусов Цельсия и менее. При лазерной технологии воздействуют лазером. При электропорации в основе технологии — пульсовое воздействие электрического поля. Все виды катетерной абляции имеют сравнительно одинаковую эффективность. Радиочастотная абляция, РЧА. Процедура абляции проводится в специальном помещении. Помимо операционного стола и стандартного оборудования, здесь есть электрофизиологическое оборудование, навигационная система, генератор и рентгеновская установка. Такая рентгеноперационная называется электрофизиологической лабораторией. Поскольку проведение абляции требует применения рентгеновского излучения, таким образом контролируют положение катетеров в сердце, весь, без исключения персонал, одет в просвинцованные защитные костюмы. Процедура начинается с того, что пациента погружают в медикаментозный сон. Впрочем, есть и клиники, в которых проводят только анальгезию, то есть обезболивание, и пациент при этом не спит. Далее под местной анестезией выполняется наложение доступа. через бедренные вены с одной или двух сторон, зависит от техники, принятой в конкретной клинике, вводят несколько катетеров, которые под рентген-контролем продвигают вверх к сердцу и вводят в правое предсердие. Однако наша цель не правое предсердие, а левое, поэтому требуется пункция, прокол межпредсердной перегородки. У каждого из нас с рождения есть окошко между предсердиями. Оно закрывается в первый месяц жизни. Но маленькая метка от него остается. Вот там и делают прокол специальной иглой и проводят инструменты. После операции через 2-3 недели место пункции самостоятельно закроется. Между прочим, встречаются пациенты, которым не требуется делать прокол, так как окошко между предсердиями в первый месяц жизни у них не закрылось, а навсегда осталось открытым. Положение катетера контролируется рентгеном, но иногда дополнительно нужно провести через пищеводную или внутрисердечную эхокардиографию. В некоторых клиниках, например, в нашей, процедура абляции совмещается с электроанатомическим картированием. Путем считывания электрических сигналов, идущих от внутренней поверхности сердца, создается трехмерное изображение. С помощью такой вольтажной карты предсердия можно косвенно судить о наличии в предсердии участков фиброза, то есть измененной ткани, по сути погибшей. От такой ткани будут идти низкоамплитудные электрические сигналы. Представьте карту левого предсердия. Миокард с хорошей амплитудой сигналов — это здоровая ткань. Она при картировании окрашивается в розовый цвет. Участки с низкоамплитудными сигналами, говорящими о том, что здесь произошло замещение здоровой ткани рубцовой, маркируются красным цветом. После построения трехмерной карты сердца врач переходит к самой абляции. Катетер располагают в области устьев легочных вен, и через него подается ток высокой частоты. Точечные прижигания вокруг устьев легочных вен создают непрерывную изолирующую линию. Для эффективного воздействия на ткань, чтобы в дальнейшем на этом месте образовался хороший заградительный рубец, необходимо плотное соприкосновение катетера с тканями сердечной мышцы. При плохом контакте не будет достаточной глубины воздействия. В то же время при чрезмерном давлении катетера на ткань возрастает риск нечаянно повредить стенки сердца. Поэтому сейчас стали использовать катетеры, которые самостоятельно измеряют силу давления кончика электрода на миокард и информируют об этом врача. Чтобы достигнуть большей глубины воздействия, кончик катетера охлаждают, пропуская через него физиологический раствор. Чтобы не допустить образования сгустков крови в сосудах и в сердце во время процедуры, пациенту внутривенно вводят кроверазжижающие средства — гепарин. После завершения процедуры катетеры удаляют, а кровотечение в месте прокола в паховой области останавливают, накладывая специальный шов или давящую повязку, которая должна, как правило, оставаться на 6 часов, в некоторых случаях до следующего утра. Общая продолжительность процедуры составляет в среднем 2 часа. Лечение сопутствующих аритмий. Частые спутники фибрилляции предсердия — трепетание предсердий и тахикардия из левого предсердия. При этом трепетание может быть как из правого предсердия, так и из левого предсердия. При трепетании в предсердиях возбуждение циркулирует по кругу, возникают петли, макро-ре-энтри. В такие петли циркулирующего возбуждения могут быть вовлечены клапаны сердца и область крыши предсердий. Поскольку петля получается довольно большая, то к названию добавляется приставка «макро». Другой вид аритмий — фокальная тахикардия — возникает из единого аритмогенного очага, который генерирует импульсы. В этих случаях при абляции по поводу ФП имеет смысл заодно прижечь область, ответственную за сопутствующую аритмию. На языке электрофизиологов это называется модификацией субстрата. Мы уже кратко говорили об этом в главе про субстрат. Это могут быть линейные воздействия, прижигание отдельных электрически нездоровых сигналов в предсердии или же поиск и прижигание самих кольцевых очагов возбуждения, так называемых роторов. Криоабляция. Несколько слов о криоабляции. Она отличается от РЧА методом воздействия на ткани. В данном случае это холод. При криоабляции легочных вен используют специальные катетеры с баллоном, поэтому ее правильно называть криобаллонная абляция. До левого предсердия врачи добираются точно так же, как и при РЧА. Дальше баллон раздувается и на время перекрывает кровоток по вене. Затем подается жидкий сжатый азот, которым и прижигают ткань. По окончании воздействия баллон сдувают и удаляют. В отличие от РЧА, в этом случае барьерная линия вокруг устьев легочных вен создается за одно воздействие, что менее травматично. При криоабляции за счет эффекта прилипания катетера к ткани обеспечиваются максимальный контакт и стабильность в момент прижигания. При этом меньше риск, что активируется система свертывания крови, и, соответственно, меньше риск тромбообразования. Длительность процедуры при криоабляции обычно короче, чем при РЧА. У этого метода есть и недостатки. Нельзя прижигать ничего вне легочных вен, и невозможно адаптировать баллон к анатомическим особенностям легочных вен. Прижигание при криоабляции происходит в месте контакта баллона со стенкой легочной вены, поэтому важно, чтобы баллон плотно прилегал к ней по всей окружности. Кроме того, во время этой процедуры более высокая лучевая нагрузка ложится на пациента и на медицинский персонал. Как подготовиться к катетерной абляции? Обязательно предоставьте врачу полную информацию о вашем здоровье. О кардиостимуляторе, если он есть, о наличии диабета, аллергии и так далее. Как минимум за 6 часов до проведения вмешательства следует прекратить прием пищи, за 4 часа какой-либо жидкости. Перед абляцией вам могут назначить ряд предварительных обследований. Через пищеводную ЭхоКГ, чтобы исключить наличие тромба в ушке левого предсердия. КТ или МРТ сердца, чтобы получить представление об анатомических особенностях расположения легочных вен, размерах левого предсердия, масштабе рубцовых изменений в предсердиях. Решение о том, нужны ли предварительные обследования, принимает врач. Они проводятся не во всех случаях. Я еще застала те времена, когда перед абляцией было принято отменять антикоагулянты. Использовались тогда преимущественно антагонисты витамина К – варфарин, маркумар, фолитром. Но поскольку эффективная антикоагуляция во время абляции сразу после нее особенно важна, то после процедуры пациентам давали варфарин. А до момента, когда значение МНО не возвращалось в терапевтический коридор от 2 до 3, дополнительно вводили подкожно низкомолекулярные гепарины. Такая тактика называется мост-терапией. В последние годы тактика поменялась. Появились убедительные доказательства того, что отмена препаратов из группы варфарина на время процедуры с последующей мост-терапией наоборот увеличивает как частоту кровотечений, так и частоту тромбоэмболических осложнений. К тому же в антикоагулянтной терапии появились новые лидеры – Эликвис, Прадокса, Ксарелто, Лексиана. У них другой механизм действия. И потому прекращать их прием на время проведения абляции не надо. Прямые антикоагулянты отменяются только с утра в день проведения абляции, а уже вечером того же дня их можно принимать снова. Важно! Если перед запланированной абляцией или кардиоверсией вы самостоятельно отменили антикоагулянты или пропустили прием, то обязательно сообщите об этом врачу. При подготовке к абляции важно не только собрать анализы и пройти обследование, но и создать себе позитивный настрой. Страх и беспокойство перед любой серьезной, а что может быть серьезнее сердца и мозга, медицинской процедурой — это абсолютно нормальная реакция здравомыслящего человека. Меня скорее бы удивило отсутствие подобных эмоций у пациента. Но есть кое-что более важное, на чем необходимо сконцентрироваться. Это ваша личная уверенность в принятом решении. Есть ли она у вас? Если после подробного разговора с врачом о плюсах и минусах абляции у вас нет уверенности в том, что вы готовы воспользоваться этим шансом победить фибрилляцию предсердий, и вы продолжаете метаться между «за» и «против», то лучше отложить решение. Еще раз все обдумайте. Обсудите с родными. Возможно, получите еще одно врачебное мнение. В случаях, когда нет жизненной необходимости в абляции, например, когда не нарушена сократительная функция сердца, у вас есть время обдумать все без спешки. Обычно правильное для человека решение — это то решение, которое приходит само собой. Анестезия при абляции. В некоторых медицинских центрах при абляции используют общий наркоз. Неоспоримый плюс заключается в том, что пациент глубоко спит, и врач может сконцентрироваться на проведении абляции. Минус в том, что наркоз — это всегда серьезно. Встречается и тяжелый выход из наркоза, сопровождаемый тошнотой и вялостью. У нас в клинике мы используем только внутривенную аналгоседацию, сочетание обезболивающих и снотворных препаратов. То есть пациент спит, но не настолько глубоко, как при наркозе. Иногда начинает шевелиться и даже может начать кашлять во сне, из-за чего могут сместиться катетеры в сердце. Поэтому в капельницу добавляется еще доза снотворного. Я знаю клиники, где применяется только анальгезия без седации, то есть пациенту внутривенно вводят обезболивающие, но он не спит. В каждой клинике принята своя тактика. Она выполняется на потоке, поэтому является наиболее отработанной, а значит и наиболее безопасной. Примерно то же самое можно сказать про врача, выполняющего абляцию. Не стоит пытаться навязать ему методику, о которой вы слышали, как о более инновационной. Куда разумнее согласиться на тот вид абляции, который является рутинной процедурой для этого врача и на котором он давно набил руку. Как вести себя после катетерной абляции? В точности соблюдайте указания лечащего врача, постельный режим на определенное время, иммобилизация конечности, где была пункция, и так далее. Если после процедуры вы заметили кровотечение в месте прокола, то прижмите рукой давящую повязку и немедленно сообщите об этом врачу или медицинской сестре. Непременно позовите кого-то из медицинского персонала в том случае, если почувствовали головокружение или же стали ощущать неритмичное сердцебиение, боль в груди, озноб, онемение в ноге. Подобные симптомы могут появиться и после выписки из больницы, даже спустя несколько дней. В этом случае также постарайтесь как можно быстрее показаться врачу. В паховой области, в месте, где производилась пункция, возможно образование гематомы, которая вызывает болезненное ощущение при ходьбе. В большинстве случаев такие гематомы не требуют лечения и в течение пары недель самостоятельно рассасываются. В первые дни после абляции возможно появление одышки или даже небольших отеков на ногах, что связано с задержкой жидкости. Чтобы увеличить эффективность прижигания, абляционный катетер во время операции орошают физиологическим раствором. В итоге в организм его поступает довольно много, 2-3 литра жидкости, которая может задерживаться в тканях. Помогает в этих случаях краткосрочный прием мочегонных препаратов. Возможно, будет ощущаться небольшая боль в области сердца, усиливающаяся при вдохе. Эта боль также пройдет самостоятельно в течение нескольких суток. При выраженном дискомфорте врач назначит обезболивающие препараты. В ряде случаев в первые дни или недели после абляции может начаться приступ фибрилляции предсердий. Пугаться этого точно не стоит. Чуть позже я объясню, почему. Но важно как можно быстрее восстановить ритм. В первые 10-14 дней мы рекомендуем не тужиться и не поднимать тяжестей, чтобы не спровоцировать кровотечение из места пункции. Важно! В крайне редких случаях, и все-таки иногда это происходит, после абляции может развиться стеноз легочных вен, если катетер случайно сдвинулся и прижег ткань внутри самой вены. Поэтому при появлении одышки, кровохарканья, а также при повторяющихся пневмониях следует немедленно обратиться к врачу, при возможности в клинику, где проводилось вмешательство. Слепой период. Первые 3 месяца после абляции — это особый период, его принято называть слепым. В это время в областях прижигания возникают отек и воспаление. Это может приводить к электрической нестабильности, появлению предсердных экстрасистол или даже пароксизмов фибрилляции. Ритм в этом случае нужно как можно быстрее восстановить электрической или медикаментозной кардиоверсией. Эпизоды фибрилляции на этапе заживления не должны вас расстраивать. При оценке эффективности абляции мы подобные срывы ритма вообще не учитываем. Если же ритм срывается повторно, то на время слепого периода назначается антиаритмическая терапия. В ряде клиник антиаритмические препараты назначаются стандартно всем пациентам после абляции. Однако на сегодняшний день нет убедительных данных, что такой подход повышает успех процедуры. Принято считать, что слепой период длится примерно 3 месяца. Но в последнее время появляется все больше данных, подтверждающих, что он на самом деле короче. По результатам одного недавно опубликованного метаанализа 17 исследований, возникновение аритмии уже спустя 28 дней после процедуры свидетельствовало о том, что процедура неэффективна, и аритмия вернулась. Итальянские коллеги, проводившие исследования, считают оптимальными такие сроки слепого периода. 39 дней для РЧА и 30 дней для криоабляции. Важно, независимо от того, как пройдет слепой период, конкретно в вашем случае, в это время всем пациентам без исключения важно непрерывно принимать антикоагулянты. Позже пациентам с низким риском по шкале ЧАДТУ-ДЭСТУ-ВАСК по согласованию с врачом антикоагулянты можно будет отменить. Но сама по себе абляция не избавит пациента от необходимости приема антикоагулянтов. От чего зависит успех абляции? «Доктор, а мне поможет абляция?» — один из самых часто задаваемых вопросов. Увы, на него нет однозначного ответа. Одному поможет очень хорошо и подарит много лет полноценной жизни. Другому поможет на более короткий срок. Третьему поможет, но после второй процедуры абляции. А кому-то не поможет из третьей попытки. Как можно это объяснить? Эффективность абляции зависит от многого. Возраста пациента, наличия заболеваний сердца или других органов, сахарный диабет, почечная недостаточность, форма фибрилляции, размеров левого предсердия и выраженности фиброза, сократительной функции левого желудочка. Например, в случае пароксизмальной формы фибрилляции у пациентов с отсутствием органического заболевания сердца и нормальными размерами левого предсердия успех абляции может достигать 80%. А при персистирующей форме у пациентов с заболеваниями сердца, например, ИБС, со сниженной сократительной функцией сердца и значительным фиброзом левого предсердия, шансы на успех составляют только 30-50%. Вот как это выглядит в жизни. Мужчина 45-50 лет с пароксизмальной формой фибрилляции, но со здоровым сердцем, нормальными размерами левого предсердия и легкой гипертонией имеет самые высокие шансы на успех абляции. И совсем другие шансы у пожилого человека 70 лет с персистирующей формой аритмии, наличием органического заболевания сердца и признаками сердечной недостаточности. В этом случае шансы на успех ниже 50%. Одно важное уточнение. Эти цифры, как правило, подразумевают свободу от ФП в среднем в последующие 5 лет, а не до конца жизни. До какого возраста можно проводить абляцию? С возрастом мышечная ткань сердца теряет эластичность, становится дряблой, часто с признаками выраженного фиброза. Ее легче повредить при операциях на сердце. Поэтому риск повреждений сердца и сосудов у пожилых людей выше. Но паспортный возраст — это не противопоказание к абляции. Мы проводим абляции и у 80-летних пациентов, предпочитающих этот метод лечения, если исходная ситуация и биологический возраст пациента говорят о хороших шансах на успех. Важно, чтобы врач оценил все исходные данные по состоянию здоровья пациента и после этого взвесил шансы на успех и возможные риски. Следующим шагом является открытый разговор врача и пациента. Окончательное решение принимается совместно с учетом предпочтений пациента. К тому же успех абляции зависит не только от того, что сделает врач во время процедуры, но в значительной степени и от дальнейшего активного участия пациента в устранении его индивидуальных факторов риска. Почему бывает недостаточно однократной абляции? Возврат аритмии возможен, в частности, в том случае, когда поврежденная тепловым или холодовым воздействием ткань восстанавливается и снова начинает проводить электрические импульсы. Иными словами, заградительный барьер вокруг устьев легочных вен, выстроенный РЧА или криоаблацией, перестает выполнять свою охранную функцию. Кроме того, при прогрессировании изменений в левом предсердии могут возникать источники аритмии в других местах по стенке предсердия. Наконец, у некоторых пациентов после абляции, как осложнение процедуры, может возникнуть принципиально иное нарушение ритма, отличное от фибрилляции предсердий, так называемое левопредсердное трепетание. Во всех перечисленных ситуациях есть шанс добиться успеха повторной абляцией. Практически каждому пациенту можно делать вторую и даже третью абляцию. В моей личной практике рекордным количеством процедур было 5 повторных абляций. Ритм у этого пациента срывался примерно через полгода после каждой абляции, хотя никаких структурных изменений сердца у него не было. В чем же причина неудач? У организма была отличная способность к регенерации, то есть к восстановлению тканей, и она сослужила в этом случае плохую службу. Каждый раз мы обнаруживали, что ткань в сердце пациента восстановилась и нарушила созданные нами барьерные линии вокруг устьев легочных вен. Часто пациентов беспокоит вопрос, повреждает ли абляция сердца. Действительно, при абляции вокруг устьев легочных вен фактически на месте созданной барьерной линии появляется рубец. В этом и суть процедуры. Формально да, ткань сердца в месте прижигания повреждается. Но это несопоставимо с тем выигрышем, который сердце получает от возвращения правильного синусового ритма. Если во время первичной абляции становится очевидным, что левое предсердие не только увеличено в размерах, но и сама его мышечная ткань практически полностью заменена фиброзной тканью, то этого будет достаточно для отказа в повторной абляции. Шансы на удержание ритма в такой ситуации ничтожно малы и не оправдывают риска самой процедуры. Примером диффузного фиброза является strawberry atrium, дословно с английского «клубничное предсердие». Название связано с тем, что при составлении вольтажной карты предсердия красным цветом маркируются низкоамплитудные участки ткани миокарда, замещенные рубцом. При диффузном фиброзе практически вся ткань предсердия замещена рубцовой тканью. Такое предсердие выглядит полностью красным на мониторе и напоминает клубнику. Осложнение при катетерной абляции. Я прекрасно понимаю, что описание возможных осложнений далеко не лучший способ расположить пациента к процедуре. И тем не менее, я обязана о них рассказать. Потому что любая медицинская технология несет с собой определенные риски, о которых надо знать не только нам, врачам, но и пациентам. К счастью, частота осложнений при катетерной абляции крайне мала, а эффективность процедуры достаточно высока и значительно превосходит другие методы лечения фибрилляции предсердий. И все же осложнения бывают. Они могут возникать на всех этапах абляции. При формировании доступа к сердцу через бедренные сосуды, на этапе проведения пункции межпредсердной перегородки и при самом воздействии на ткани сердца в процессе их прижигания. Наиболее часто, в 2-4% случаев, встречаются повреждения сосуда в месте пункции и небольшие кровотечения. Как правило, особого лечения тут не требуется. Очень редко возникает необходимость зашить поврежденный сосуд, а тем более делать переливание крови. Возможно, повреждение нервов в паховой области в месте прокола или в результате длительного нахождения пациента в одной позе на операционном столе. Может ощущаться онемение внутренней поверхности бедра, которое обычно довольно быстро само проходит. Опасным, хотя также редким, 1% случаев, осложнением является повреждение стенки предсердия. При этом кровь выливается в околосердечную сумку и сдавливает сердце снаружи. Такое осложнение называют тампонадой. В этом случае прокалывают сердечную сумку, полость перикарда, и откачивают оттуда кровь. Крайне редко может понадобиться операция на открытом сердце с ушиванием стенки предсердия. Также очень редко могут случиться спазм коронарных сосудов, их повреждение или попадание в них воздуха с риском развития инфаркта миокарда. И к очень редким, но столь же тяжелым осложнениям относятся повреждения пищевода. Как вы уже знаете, пищевод непосредственно соприкасается с задней стенкой левого предсердия и может пострадать, перегреться при воздействии тока на ткани предсердия. Если катетер, через который осуществляется воздействие на ткани вокруг легочных вен, случайно зайдет в просвет самой вены, то со временем возможно развитие стеноза этой вены. Ее просвет сузится, что приведет к повышению давления в сосудах легких, и у человека появится одышка. Стеноз может стать причиной и воспаления легких, возможны также эпизоды кровохарканья. В этих случаях сосуд расширяют с помощью баллона, проводят баллонную дилатацию и устанавливают стент, удерживающий просвет вены. Возможно повреждение диафрагмального нерва, чаще при криоабляции. Процедура абляции может привести к тромбоэмболиям, менее чем в 1% случаев, или к смерти, менее 0,1% случаев. У людей с выраженным ожирением бывает сложно визуализировать проведенный в сердце катетер. И для того, чтобы врач не работал вслепую, требуются более высокие дозы рентгеновского излучения. Важно, чтобы мы не говорили об осложнениях процедуры абляции, польза от нее во много раз превышает все возможные риски. Абляция помогает миллионам людей по всему миру. Хирургическое лечение фибрилляции предсердий. Мы очень подробно поговорили о катетерной абляции, которая считается минимально инвазивной процедурой и во всем мире, за исключением немногих стран, выполняется кардиологами. Но есть и ситуации, когда пациенту требуется помощь сердечно-сосудистого хирурга. В случаях, когда пациенту предстоит оперативное вмешательство на сердце, например, коронарное шунтирование или протезирование клапана. Можно во время этой операции одновременно провести изоляцию легочных вен. Процедура абляции, которую делают во время оперативного вмешательства на сердце, носит название интраоперативной абляции. Часто одновременно решается еще и вопрос с ушком левого предсердия, которое несет угрозу образования тромба. Ушко клипируют или вообще удаляют. Пациентам, для которых катетерная абляция неэффективна или имеет мало шансов на успех, могут назначить торакоскопическую абляцию. Ее проводят эндоскопическим методом через небольшие разрезы 1 см в грудной клетке. Торакоскопическая абляция более эффективна, чем катетерная абляция, что подтверждается результатами рандомизированных исследований. В исследовании FAST сравнивали результаты торакоскопической и катетерной абляции у 124 пациентов. Через год рецидивы аритмии наблюдали у 34% пациентов после торакоскопической абляции и у 63% после катетерной. Однако следует также признать, что эндоскопическая методика сопровождается более высоким риском осложнений и более длительным периодом восстановления. Другие перспективные методы. Электропорация. Не исключено, что этот многообещающий метод в недалеком будущем полностью вытеснит РЧА и криоабляцию. Применяя его, мы сможем добиться эффективной изоляции легочных вен без многих осложнений, присущих тепловым методам лечения. Принцип электропорации заключается в пульсовом воздействии электрического поля на ткани, из-за чего в мембранах клеток возникают пробоины и клетки гибнут. Поскольку ткани обладают разной степенью чувствительности к этому методу, он позволяет прицельно действовать только на те клетки в предсердиях, которые нам нужно повредить. Иначе говоря, метод дает возможность безошибочно провести прижигание исключительно в зоне интереса. Электропорацией можно достичь повреждения ткани в нужном объеме, на толщину всей стенки предсердия и без угрозы задеть пищевод и проходящие рядом нервы или сосуды. Доказательных исследований по этому методу пока еще немного, как по числу участников, так и по длительности наблюдений. Тем не менее, уже сегодня очевидно, что эффективность у него сопоставима с РЧА, и он относительно безопасен. Дополнительные плюсы электропорации — более короткое время процедуры и, следовательно, меньшая рентген-нагрузка. Нейромодуляция. Еще один вариант лечения фибрилляции предсердий — воздействовать на нервную регуляцию сердца. При этом мишенью для РЧА становятся ганглионарные сплетения сердца. Вегетативная нервная система. Ключевой игрок в развитии и поддержании аритмии. И ганглионарные сплетения, которые располагаются в окружающей сердце жировой ткани, составляют автономную нервную систему сердца, действуя как местный центр управления для сердечной мышцы. Методика носит название нейромодуляции. Абляция ганглиев уже показала определенные успехи в удержании синусового ритма. Обычно она выполняется в дополнение к изоляции легочных вен. Задача ученых на ближайшее будущее — определить, какие пациенты могут выиграть от подобного совмещения методик. Стратегия номер два — контроль частоты сердечных сокращений. Эта тактика применима, если врач с пациентом принимает решение перейти на постоянную форму фибрилляции предсердий, то есть ритм не восстанавливать. Центральным пунктом в этом случае становится вопрос о том, с какой частотой должны сокращаться желудочки. Контроль частоты желудочкового ритма, он же контроль ЧСС, который легко переносит аритмию без клинических проявлений и HRA1, либо A2, при условии сохраненной сократительной функции левого желудочка. Выбор этой стратегии оправдан и в том случае, когда у человека тяжелое заболевание сердца, сильно измененное предсердие или, например, множество сопутствующих заболеваний. Во всех этих случаях принимается решение более не бороться за синусовый ритм, а только поддерживать частоту сердечных сокращений в диапазоне нормальных значений. Европейское общество кардиологов ESC рекомендует более мягкие целевые значения ЧСС для пациентов с ФП. В состоянии покоя ЧСС менее 100-110 ударов в минуту, в то время как американские рекомендации ACC, AHA, HRS выступают за более строгий контроль с целевыми цифрами ЧСС менее 80 ударов в минуту. Часто целевые показатели определяются индивидуально с учетом наличия хронической сердечной недостаточности или предрасположенности к ней. Поддержание ЧСС при постоянной форме фибрилляции предсердий очень важно. Продолжительная тахикардия может привести к снижению физической выносливости или к развитию тахииндуцированной кардиомиопатии. Поэтому таким пациентам обычно назначают либо бета-блокаторы, либо блокаторы кальциевых каналов из группы варапамила, добавляя при необходимости сердечные гликозиды. Бета-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов урежают пульс как в покое, так и при физической и эмоциональной нагрузке. Эффект от сердечных гликозидов более выражен в покое. Абляция AB-узла. Рассказ о современных возможностях лечения фибрилляции предсердий будет неполным, если не коснуться еще одного важного момента. В медицине существует подход под названием «ультима рацио» — последний возможный вариант решения проблемы. В случае ФП речь идет о намеренном разрушении AB-узла, атриовентрикулярного узла, соединяющего электрику предсердий и желудочков. И действительно, к данному варианту лечения мы прибегаем редко и только в особых случаях. Однако я лично знаю достаточно людей, которым абляция AB-узла буквально подарила вторую жизнь. Как уже говорилось, пациентам, которым не помогают ни антиаритмическая терапия, ни абляция, и ритм продолжает часто срываться, предлагают вариант с контролем за частотой пульса. То есть ритм больше не восстанавливают. Аритмия остается, а ее неприятные симптомы гасятся с помощью урежающих пульс препаратов. Но как быть, если даже максимально переносимые дозы подобных препаратов не улучшают самочувствие и недостаточно урежают ритм? При этом общее состояние организма становится хуже, нарастает сердечная недостаточность. Тяжелые симптомы фибрилляции предсердий значительно снижают качество жизни таким пациентам. Можем ли мы им помочь? Да, можем. Именно таким пациентам, в процентном соотношении их немного, но они все же есть, предлагается абляция AB-узла. Суть технологии в том, чтобы разобщить предсердия и желудочки сердца. Вспомним, зарождаясь в предсердиях, беспорядочные сокращения достигают частоты от 350 до 600 ударов в минуту. Аритмия проходит через специализированный отдел электрической проводящей системы сердца, так называемый AB-узел, и вовлекает в патологический процесс желудочки сердца. И хотя AB-узел, который руководит сокращениями желудочков, частично гасит скорость аритмии, желудочки также начинают сокращаться с несвойственной им частотой, транслируя этот хаос дальше, во всю систему кровоснабжения организма. Идея здесь в том, чтобы раз и навсегда разделить камеры сердца, изолировать желудочки от предсердий, а управление ими передать искусственному водителю ритма, имплантируемому кардиостимулятору. Сделать это можно уже хорошо проверенным методом РЧА. Кардиостимулятор имплантируется заранее. Его работа проверяется, и только после этого выполняется разрушение AB-узла и изоляция желудочков сердца от предсердий. Эта процедура сама по себе несложная, и для многих моих пациентов стала спасением и началом лучшей жизни. Когда поможет кардиостимулятор? Тут я должна развеять одно расхожее заблуждение про лечение фибрилляции предсердий. От многих пациентов, страдающих этой аритмией, мне приходится слышать вопрос о том, нельзя ли вылечить ФП именно с помощью кардиостимулятора. Ответственно заявляю, кардиостимулятор сам по себе не лечит фибрилляцию предсердий. Но в определенных ситуациях он действительно может нам помочь. В каких именно? Давайте рассмотрим ситуации, когда пациентам с фибрилляцией предсердий становится необходима имплантация кардиостимулятора. Помимо рассказанного ранее метода «Ultima Ratio». Ситуация первая. У пациента пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. При спонтанном восстановлении ритма синусовый узел, из которого поступает изначальный сигнал, включается в работу не сразу, и в работе сердца возникает пауза. Короткие паузы могут остаться незамеченными, а вот более продолжительные паузы будут сопровождаться головокружением или даже обмороком. Лечение бета-блокаторами или антиаритмиками в таких случаях невозможно, поскольку большинство из них еще больше урежают ритм. Таким пациентам показана катетерная абляция, а если она невозможна или неэффективна, имплантация кардиостимулятора и последующее назначение антиаритмических препаратов. В этих случаях при отсутствии импульса из синусового узла будет включаться кардиостимулятор, предотвращая таким образом паузы в работе сердца. На саму фибрилляцию предсердий кардиостимулятор при этом никакого воздействия не оказывает. Ситуация вторая. Кардиостимулятор может помочь пациентам с редким пульсом на фоне персистирующей и постоянной формы аритмии. Если проведение катетерной абляции по каким-либо причинам невозможно, нецелесообразно или было неэффективно, а симптомы, связанные с брадикардией, то уменьшить их проявление возможно с помощью кардиостимулятора. Ситуация третья. Уже упомянутый вариант абляции AB-узла, который невозможен без предварительной имплантации кардиостимулятора. Многие пациенты такой вариант лечения воспринимают с изрядной долей скепсиса. Их смущает, что после разрушения AB-узла они окажутся в зависимости от кардиостимулятора. Психологически эти сомнения очень понятны. Но когда приходится выбирать между кардиостимулятором и быстро прогрессирующей сердечной недостаточностью, то разрушение AB-соединения — это единственный шанс на спасение. Мне не единожды приходилось видеть, как пациенты после такого вмешательства смогли наконец-то вернуться к нормальной жизни. Особенно запомнилась одна пациентка с фибрилляцией предсердий. Аритмия у нее не поддавалась никакой терапии. Женщине было немного за 80, но для своего возраста она была очень даже активна. Сама пациентка, как и вся ее семья, настаивала на проведении очередной третьей абляции. Женщина приехала к нам в центр целенаправленно на очередную абляцию, поскольку плохо переносимые приступы фибрилляции предсердий в прямом смысле не давали ей продохнуть. После первой абляции аритмия отступила на несколько лет. После второй приступы возобновились уже через пару недель, продолжали возникать все чаще и длились все дольше. Профессор из другого, очень известного в Германии центра по лечению аритмий, сделавший вторую абляцию, пообещал при необходимости провести и третью процедуру. Во всяком случае, так его поняла пациентка. Но после того, как вторая абляция не дала результата, семейный совет решил поменять врача и обратиться для проведения третьей абляции к нам в центр. Мы запросили заключение из клиники, где выполнялись предыдущие абляции. Из них стало понятно, что предсердие, как стало очевидно во время абляции, полностью фиброзировано. Это означает, что шансы на успех третьей абляции мизерные. Зато высок риск осложнений. Фиброзированное предсердие легче нечаянно травмировать. Сказать, что разговор с пациенткой был тяжелым, не сказать ровным счетом ничего. Женщина упорно настаивала на третьей абляции, аргументируя тем, что профессор в другом центре был готов к этому. Если честно, я очень сомневаюсь, что он действительно стал бы делать абляцию. После долгих обстоятельных разъяснений в присутствии всех членов семьи мы в конце концов получили от пациентки согласие на единственное разумное в данной ситуации решение. Пациентке имплантировали кардиостимулятор и разрушили AB-узел. Результат — вернулись нормальное самочувствие и качество жизни. Эта дама до сих пор приезжает за много километров к нам в клинику на контроль кардиостимулятора и каждый раз замечает, как верно мы тогда поступили. Что касается зависимости работы сердца от технического устройства, надо сказать, что современная медицинская техника отличается высокой степенью надежности. Миллионам людей по всему миру имплантированы кардиостимуляторы, и эти люди прекрасно живут. Важно! Всегда надо помнить, если справиться с фибрилляцией предсердий не удается никаким образом, а жить с ней нормально тоже не получается, то даже в этом случае есть выход из положения.